Лукреции. Крупнейшим философом, писателем и просветителем раннего Средневековья является Боэций около 480-524 годов. Отец Боэция был консулом при предводителе германских наемников Адаакре, который свергнул с престола последнего императора Рима Ромула Августула. Сам Аниций Манлий Торкват Северин Боэций тоже добился высот на государственной службе. В 510 году он стал консулом, а около 522 года первым министром королевства Остготской Италии. Но завершилась жизнь Боэция трагически. По ложному обвинению в государственной измене, Боэций, по велению остготского короля Теодориха, был заключен в темницу, а затем казнен. Боэций был человеком энциклопедических знаний. Активно занимаясь вопросами образования, он написал учебники по арифметике, музыке, геометрии, астрономии. Боэций переводил и комментировал труды Аристотеля по логике, создал ряд теологических трактатов. Самым знаменитым произведением Боэция оказалась небольшая книга «Утешение философией», написанная в тюрьме в ожидании казни. Труд этот подводил итоги многообразной научной и литературной деятельности Боэция. В своей книге Боэций воспел философию, которая помогла ему достичь высшего нравственного совершенства, укрепить его дух и стойкость, даровать силы противостоять любым бедам и мужественно встретить смерть. Боэций. Утешение философии. Позволь мне немного выяснить с помощью вопросов состояние твоей души, чтобы я поняла, какого рода лечение необходимо тебе. «Спрашивай, о чем желаешь», — сказал я, — «дам тебе ответ». Тогда она спросила: «Думаешь ли ты, что этот мир приводится в движение лишенными смысла и случайными причинами, или же он повинуется разумному управлению?» «Никогда не допускал мысли, — ответил я, — что организованное в таком порядке создание может быть движимо слепой случайностью. Напротив, я знаю, что Создатель руководит своим творением, и никогда не наступит час, который сможет поколебать мою уверенность в истинности этого суждения». «Правильно. Ты ведь говорил об этом в стихах немного раньше и горевал, что только люди лишены божественной заботы. Ведь в том, что все остальное управляется разумом, нельзя усомниться. Но я поражена, как при таких здравых рассуждениях в тебя проникли болезни. Однако я попытаюсь заглянуть поглубже, ибо не знаю, где скрыт изъян. Скажи мне, поскольку ты не сомневаешься, что миром правит Бог, с помощью каких установлений осуществляет Он свое правление?» «Мне, — ответил я, — не совсем понятен смысл твоего вопроса. Я даже не могу найти на него ответ. Неужели, — спросила она снова, — я ошибаюсь, думая, что в тебе есть изъян, через который, как через пробоину в крепком валу, проникла в твою душу болезнь смятения? Ответь же мне, какова цель всего сущего? К чему направлено стремление всей природы? Я слыхал об этом, но скорбь притупила мою память. А знаешь ли ты, откуда все берет начало?» «Это я знаю и утверждаю, что Бог существует. Как же могло случиться, что, зная начало, ты не представляешь, что есть конечная цель всего сущего? Но таковы уж свойства страстей. Они могут потрясти человека, но отдалить его от самого себя и изменить до основания не могут. Я бы хотела, чтобы ты ответил еще вот на что. Помнишь ли ты о том, что ты человек? Как же ответствую мне этого не помнить? Можешь ли ты определить, что есть человек? Так ты спрашиваешь, знаю ли я, что представляю собой разумное смертное существо? Знаю и признаю, что я именно таков. Тогда она сказала: «Не знаешь ли ты еще чего-нибудь относительно своей сущности?» «Нет больше ничего. Теперь мне понятна другая, или, точнее сказать, главная причина твоей болезни. Ты забыл, что есть сам. Так как я полнее выяснила причину твоей болезни, то придумаю, как найти средство, чтобы возвратить тебе здоровье. Ведь тебя сбило с пути забвение, поэтому ты печалишься о том, что сослан и лишен всего имущества. А поскольку ты действительно не знаешь, какова конечная цель всего сущего, то и считаешь негодяев и злодеев могучими и счастливыми, ибо предал забвению, посредством каких установлений управляется мир. Ты полагаешь, что перемены фортуны совершаются без вмешательства управителя. В этом и кроются причины, ведущие не только к болезни, но и к гибели. Но благодарение Создателю твоя природа еще не совсем повреждена. У меня есть средства, которые исцелят тебя. Это прежде всего твое правильное суждение об управлении мира, которое, как ты считаешь, подчинено не слепой случайности, но божественному разуму. Не бойся ничего. Из этой маленькой искры возгорится пламя жизни. Но так как время для более сильных лекарств еще не наступило, и уж такова природа человеческой души, что она отступает от истины, увлекаясь ложными суждениями, а порожденный ими туман страстей препятствует ясному видению вещей, то я попытаюсь немного развеять его легкими целительными и успокоительными средствами, чтобы, когда рассеется мрак переменчивых страстей, ты мог увидеть сияние истинного света. Черной тучей скрытые звезды лить свой не могут пламень на землю. Если взрывает яростный австр бурное море в реве прилива, взору предстанут пенные волны, но не в кристаллах ясных и чистых, в мутном кружении, с гор высочайших вниз повергаясь, мчатся через камни воды потока, часто обвалом бег преграждает. Так же, коль хочешь в свете полдневном правду увидеть, правильно исследуй в жизни дороги. Радость и страхи дальше гони ты, прочь и надежду, чтобы печали не было в сердце. Сумрачен ум тот, связан уздою, где они правят.